Дарья Гущина. Потерянные души. Читает Наталья Волохина. Дело первое. Тайна тени. Семеречье дремало, закутавшись в пушистое снежное покрывало. Давно стемнело, и в столь поздний час по пустынным улицам бродил лишь снег. Он устилал покатые крыши, выбеливая цветную черепицу, и невесомо стучался в темные окна, укрывал широкие набережные белыми коврами и искрил в свете колдовских фонарей, укутывал сонные деревья и ложился на холодные лавки, и топтался на крылечках, крался по улочкам, цеплялся за широкие перила мостов и узкие карнизы, и, казалось, всех прогнал с улиц. Или нет? Нет, не всех. Одинокая тень скользила по набережной, не оставляя следов и не поддаваясь колдовству снега, не позволяя ни укрыть себя, ни убаюкать. У тени была цель, и она достигла ее очень быстро, добравшись до древнего мрачного здания на набережной первого острова. Длинное массивное строение с широким крыльцом стояло позади двух старых зданий в заснеженном парке, спрятанное за кованой оградой, опоясанное цепочками колдовских фонарей. Тень жадно закружила у здания, то подлетая до пятого этажа, то спускаясь к первому, заглядывая поочередно во все темные окна, но без толку. «Как всегда», — с отчаянием поняла тень. Ее снова в который раз встречали лишь тьма, тишина и опустевшие кабинеты. Однако на исходе времени, когда у тени оставалось не более получаса, она заметила слабый свет в торце здания, в окне полуподвала. Метнувшись к нему, тень присела и коснулась стекла. Нет, снова нет. Древнее колдовство опять не пустило ее внутрь. И тогда она постучалась. Сначала робко, а потом заколотила, что есть мочи. За столом, заваленным папками и бумагами, кто-то спал. Тень видела лишь взъерошенную светловолосую голову и стучала. Но отозвался не человек. Полосатый котенок вскочил на подоконник, внимательно посмотрел на тень, мазнул лапкой по стеклу и отчаянно замяукал, и дозвался таки. Человек, молодой мужчина, поднял голову, выпрямился, протер глаза и изумленно уставился на котенка. Точно его не должно тут быть. А после встал и подошел к окну. Тень снова застучала по стеклу, а котенок замяукал пуще прежнего. Мужчина смотрелся в окно, но к отчаянию тени никого не увидел. Конечно, ведь для него, северного колдуна, там никого не было. Однако колдун, не видя, все-таки верил. Знал о том, что тени-невидимки существуют. И о том, что животные, в отличие от людей, видят чуть больше. Он внимательно посмотрел на котенка, о чем-то тихо спросил и выслушал мяукающий ответ. Тень замерла. «Поймет или нет?» Мужчина кивнул, метнулся к столу, стянул со спинки стула темную зимнюю куртку и выскочил из комнаты. Тень собрала в кулак все свои силы. «Он здесь, ее не увидит, но нужно дать знать, что ей нужна помощь, очень!» Мужчина появился на улице быстро, все такой же взъерошенный, в наспех наброшенной куртке, почти выбеленный снегом. «Кто ты?» — спросил он хрипло. «Где ты?» В его ладони свился водяной клубок, в ногах закрутились змеи черных ручейков. Но как северное колдовство поможет тени? И получится ли у нее помочь самой себе? Тень вздохнула, подалась вперед и крепко обняла колдуна. Тот сразу вздрогнул, будто что-то почувствовал. «Так ты здесь?» — повторил он тихо. И все. Время тени кончилось. Невидимый поводок дернул ее обратно, и она снежным ветром понеслась мимо темных зданий, даже не успев понять, ощутил ли колдун присутствие бесплотной невидимки, поверил ли в нее все-таки и сможет ли выручить или найти другого спасителя. Однако сегодня ей впервые за долгое время повезло. Значит, надо постараться снова вырваться из плена завтра. Матушка Шане проснулась привычно рано, но вставать ей не хотелось. В очаге потрескивали поленья, в ногах урчал кот. В комнате стоял сонный сумрак, и за окном лениво кружили крупные хлопья снега. И она позволила себе лениво понежиться под теплым одеялом и почти задремала. В дверь тихо постучали. Сев, матушка прислушалась, стук повторился. По-прежнему тихий, но настойчивый. «Иду!» Она откинула одеяло и потянулась за халатом. Если что-то случилось, то не страшное, иначе стук бы был совсем другим. За дверью обнаружилась служанка Ире. «Утро доброго, матушка, извините!» — в своей обычной манере протараторила Ире. «Я вас не разбудила, я бы ни-ни, но там снаружи парень, который сыскной колдун. Уже час как ходит у чайной туда-сюда. Я ей дверь открыла и позвала, а он чего-то смущается». «Ел, может», — мысленно согласилась матушка Шане. Когда дело касалось сыскной работы, она не видела человека и колдуна, более уверенного в себе и своих силах. А вот когда дело касалось, скажем, призраков, то есть неизвестного... «Позови снова», — попросила матушка. «Скажи, я иду, и пусть наверх поднимается». А сама поспешила переодеться, умыться и привести в порядок волосы. И даже чай успел заварить, когда в дверь снова стукнули. Да, смущенно. «Заходи, сынок!» — крикнула матушка Шане, расставляя на столе чашки. «Разувайся и за стол. Замерз, поди». «Да не очень!» — отозвался Мьёл с порога и быстро добавил. «Вы извините, не хотел вас будить». «Мы, старики, спим мало и встаем рано», — она улыбнулась. «В чем дело?» Колдун разулся, снял куртку и выдал, как на духу. «Сегодня ночью мой кот заметил на улице призрака. А когда я вышел из архива, этот призрак меня обнял». «Так-так», — матушка Шана налила в чашку чай. «Садись, сынок, выпей чаю и выдохни. Мне нужны подробности». Мьёл послушно сел за стол, в три глотка осушил чашку и рассказал. Пользуясь отпуском начальника и полным отсутствием дел, он вспомнил о приглашении главы колдовского ведомства и напросился в архив добывать для Иха утраченные знания о ее странном островном даре. Архивы, как и бумажную работу вообще, колдун ненавидел всей душой и рад бы заглядывать туда на час-другой. Но и мастер Рьен в любой момент может вернуться. И глава колдовского ведомства, зараза такая, допуск дал всего лишь на неделю. Видимо, чтобы сыскник не лез в чужие дела и разгребал только нужное. А нужного архивариусы натаскали столько, что она на столе не помещалась. И все такое для Иха полезное. У меня всего 3 дня осталось, а папок навалом. Короче, разбирал я их, разбирал и уснул. А проснулся от того, что кот орет. Я так и не понял, матушка, как угорь пролез в архив? Все ведомство защищено от речных проток и прочего колдовства. А он как-то пролез. Я просыпаюсь, а он сидит на подоконнике, по стеклу скребет и орет. Ты никого не увидел, но в присутствии невидимки поверил? Матушка внимательно посмотрела на колдуна. После тех невест с проклятого моста как не поверить? Мьёл поюжился. Да и знаете, ночью же снег валил. В общем, смотрю в окно, а там пустое место. Даже снега не было в воздухе. Там, где мог бы стоять человек, снег не падал. И не разлетался, и не ложился, и не падал. Таял, что ли, на подлете, понимаете? «Понимаю», — кивнула она, доливая в обе чашки чай. «И когда ты вышел на улицу, то увидел то же самое?» «Ну да». Колдун снова зябко повел плечами, хотя на кухне было очень тепло. «А потом призрак обниматься полез. Ледяной, зараза! И я думаю, матушка, что это женщина. Мужик бы не полез. Да и ростом она мне вот так». Он провел ребром ладони по своей ключице. «А вы знаете, почему его снег не касался?» «Нет», — расстроенно призналась матушка Шане, — «но я узнаю. Обычно что снег, что дождь проходит сквозь дух, как сквозь нечто несуществующее, и если он не колдун и не умеет быть материальным. А если умеет, то все как с человеком. Я узнаю, сынок. В моей семье работали с разными призраками. И такой наверняка встречался». «А дальше что делаем?» — уточнил Мью. Матушка откинулась на спинку стула, мелкими глотками допила чай и решила: «Спустись-ка в чайную и позавтракай, а я пока оденусь потеплей. А после прогуляемся. Сходим к колдовскому ведомству, осмотримся». «Думаете, что-то там найти?» — заинтересовался колдун, вставая. «Призраки, как люди», — она улыбнулась, — «притягиваются к знаковым местам и тоже оставляют следы. И если дух пришел к ведомству, значит, там служит нужный человек. Или дух при жизни служил там сам. Больше пока ничего не скажу. Поглядим, сынок, не оставил ли призрак подсказок». Зима в Семиречье была сырой и пронзительно ветреной в открытых местах. И как ни кутайся, а все равно. Или сыростью проберет, или продует. И сколько согревающих амулетов к одежде и обуви не цепляй, а все равно через час-другой в тепло захочется. Матушка озябла еще на реке, хотя до главного здания колдовского ведомства ходу на лодке всего-то полчаса. На западную часть первого острова. Но, несмотря на сырой морозец, она любила северные зимы. За снег, которого на юге не увидишь. За светлые вечера и ночи, за удивительные зимние радуги. За увлекательные забавы людей. Снежно-ледяные городки, коньки, горки. И за необыкновенно уютное тепло в домах, которое ценишь лишь тогда, когда сильно замерз. Колдовское ведомство владело 6 зданиями, 3 на набережной и 3 в глубине острова. И сейчас к ним уже вовсю тянулись черно-синие цепочки людей. Колдуны выныривали из речных проток в нескольких шагах от места работы, а обычные люди, закутанные по глаза, спешили со всех ног. «Хорошо, народу много», — шепнула матушка Шане, то и дело поскальзываясь и крепко держась за локоть Мьёла. «Нас не заметят». Хлопали двери, звучали отрывочные приветствия, хмурилось снежными тучами небо. Из булочных тянуло свежей выпечкой, а из чайных — медом и травами. И по-прежнему горели среди деревьев колдовские фонари, которым слетались погреться взъерошенные печуги. Матушка с Мьёлом свернули с оживленной улицы на узкую тропку к старому парку. Среди его заснеженных деревьев виднелись 3 массивных здания, 2 почти вплотную друг к другу, одно позади. «Нам надо к дальнему», — сообщил колдун. «Архив там». А спустя 15 минут, когда они добрались до места, Мьёл указал на полуподвальное окно в торце. «Вот тут». Матушка Шане достала мешочек с песком, огляделась, но здесь людей не было. Лишь из-за деревьев доносились обрывки приветственных утренних разговоров. «Ищите!» – прошептала она, выпуская помощников. Серые псы тут же разбежались по парку, коты отправились изучать ведомственные стены и окна, а стервятники вспорхнули к крыше. Матушка же, аккуратно подобрав полы длинного пальто и платья, присела напротив окна. «Есть тут что?» – не вытерпел колдун. Сам он осматривал здание архива несколько раз, и ночью, и под утро, но не заметил ничего необычного. «Есть», — прищурилась матушка. «Есть следы. И котенка тоже. Оба метки оставили, как царапины на заиндевевшем стекле». Она ухватилась за протянутую руку Мьёла, встала, и колдун в очередной раз за это утро поежился. Матушкины глаза горели призрачным голубым огнем. «И еще есть», — прошептала она, невидяще глядя перед собой. «На всех окнах первого этажа, на дверях». Призрак много раз хотел войти, но не получалось, потому что защита, сынок. Древнее здание и древняя защита от призраков. «Да ну!» — Мьёл ухмыльнулся. «А ведомственные по всему Семиречью ищут дома с защитой от призраков. Над стеной колдуна рубьются, а то, что у них под носом, не замечают. Ходят на работу каждый день и не знают». «А что на третьем этаже?» Матушка Шана подняла голову. «Там на двух окнах больше всего меток». «Кажется, отдел секретных разработок», — вспомнил колдун. «Но нас туда не пустят даже с открытым делом об убийстве и запросом от нашего главы. И я пока в архиве сидел, всякого наслушался. Там все так секретно, что даже глава колдовского ведомства не рискует без спроса приходить. На четвертом этаже тоже вроде опытные, а на пятом не знаю». «Да это и не важно». Матушка Шане тряхнула головой, и ее глаза стали обычными черными и очень расстроенными. «Следов призрака нигде нет, только метки на окнах. Откуда он пришел и куда делся, мои так и не учуяли. А пойдем-ка к крыльцу». «Зачем?» — насторожился Мьёл. «Внутрь вас не пустят, а если и впустят, то о тех, кто работал на третьем этаже, ничего не скажут. Имена сотрудников секретного отдела даже не все местные ведомственные знают». «Жаль», — матушка поджала губы. «Тогда пока расходимся, сынок, до вечера». «Во сколько призрак явился?» «Сразу после полуночи, вроде ближе к часу». «Я приду к 9 вечера», — решила матушка Шане. «Мы недавно прошли мимо булочной, а ее держит моя землячка и давняя приятельница. Зайду к ней на чай и понаблюдаю за архивом через помощников. Думаю, успею добежать сюда». «А ты?» — она строго посмотрела на колдуна. «Отправляйся-ка спать. Ночь, может быть, интересной». «И точно будет», — согласился Мьёл, «если призрак вернется». «А он вернется, сынок. Одна-две метки — случайность или знакомые лица, а вот десятки. Призрак очень хочет зачем-то сюда попасть. Знает о защите, бьется, обманывается, но вновь и вновь рвется внутрь. Каждая царапина — потраченные силы. За день-два столько не оставить. Он не одну луну пытается пробиться в ведомство. И он вернется», — повторила матушка и попросила. «Проводи меня до лодки, пожалуйста, больно скользко сегодня. И обязательно поспи». Но у колдуна появилось дело поважнее. В крайнем случае можно подремать вечером в архиве, а пока... «Служащие королевского ведомства?» — переспросила Иха, озадаченно посмотрев на Мьёла сверху вниз со стремянки. «Пропавшие без вести или странно умершие? А в какой период?» «Не знаю», — честно ответил колдун, — «в любой». Иха поставила на полку две последние папки, подровняла ряд и закрыла шкаф. «Дел не должно быть много», — торопливо добавил Мьёл. «На колдунов редко покушаются. И они к нам редко обращаются, обычно сами ищут и находят. И казнят, бывает, тоже. Это против правил и законов, но ведомственным наплевать. Мы с ними из-за этого чаще всего и грыземся. Утопит ночью преступника, у нас не раскрытые дела, а они довольны. Правда, не должно быть. И у всех папок черная полоса на корешке». «Видела одну недавно», — вспомнила Иха, осторожно спускаясь вниз. «В отделе общих правонарушений». «Нет, две. Найти?» «А зачем?» Колдун коротко объяснил и подытожил. И если матушка отловит призрака, а тот окажется бывшим сотрудником колдовского ведомства, то к его главе надо идти во всеоружии. Иначе он нас сразу пошлет далеко и навсегда. Говорю ж, не любят они с нами работать. Давай я у нас поищу, а ты в архиве общих правонарушений. Сияд взял на себя городской архив и газетные подшивки. Да, знаем мы пока мало, но для начала хватит. А после, надеюсь, матушка Шане поможет и добудет уточняющие сведения. В кражах тоже посмотрю, пообещала Иха. Дела к тебе в кабинет принесу. Написать по итогам. Имена хотя бы, кивнул Мьё. Ближе к полуночи. Девушке очень хотелось узнать, что он накопал о даре островитян. Но колдун сразу предупредил. Все, что найдет, отдаст своему наставнику. И он решит, что и в каком порядке рассказывать и чему обучать. Иначе это как куски хватать вместо нормального обеда. И не поешь толком, и плохо будет. И мало чему научишься, и мало что поймешь, и разочаруешься. Однако Мью, сложив и убрав стремянку, обернулся и подмигнул. В архиве много интересного и полезного. Маловато, чтобы училище открыть, но самое важное поймешь. Иха неловко улыбнулась. Спасибо. Ищем, скомандовал колдун. Ровно за полчаса до полуночи матушка Шане сердечно распрощалась со своей подругой-булочницей и поспешила к зданию колдовского ведомства. Из помощников, боясь спугнуть призрака, она выпустила лишь стервятников, и те зорко наблюдали обстановку с удобных карнизов. Матушка знала, что призрака пока нет, но все же решила прийти пораньше. Как оказалось, не зря. Призрак появился сразу после полуночи. Вынырнул из проулка между двумя первыми ведомственными зданиями и сразу же устремился к торцу третьего. Матушка Шане поотстала, поэтому сначала увидела призрака глазами помощников. И едва не споткнулась от удивления, ибо прежде таких духов ей видеть не доводилось. Более того, ни о чем подобном она даже не слышала. Вместо мерцающего призрака у окна в полуподвал находилась тень, почти обычная, но без своего человека. Слишком далеко от колдовских фонарей, объемная. И снег, легкий, пушистый, крупными хлопьями, действительно ее не касался, лишь беспокойно мельтешил рядом, четче обрисовывая контуры тени. Матушка Шане осторожно достала из кармана пальто крохотную свечу и отправилась навстречу с тенью. А та поскреблась в окно, в отчаянии стукнула по стеклу, оглянулась и, заметив матушку, замерла. «Я хочу помочь». Матушка откинула с головы капюшон, оставшись в пушистом платке. «Тот, кто вчера тебя заметил, позвал меня на помощь. Я духовидец. И я тебя вижу. И не только я. Позволь подойти ближе». Тень, помедлив, настороженно кивнула. Матушка Шане приблизилась, но и в трех шагах от себя увидела то же самое — тень. Не совсем, впрочем, обычную. Тени от людей всегда искаженные. То торс вытянут, то руки или ноги, то голова. У этой же не было ни искажений, ни преломлений. И вновь матушка отметила, что тень не плоская и лежащая, а объемная и стоящая. Четкий и снова прав Мьё, женский силуэт. Невысокий рост, пушистая коса, длинное приталенное платье, словно живой, но затемненный человек. «Чтобы понять тебя лучше, мне надо зажечь свечу», — мягко предупредила матушка Шане. «Я колдунья. И мой огонь, и мои свечи колдовские. Возможно, ты слышала обо мне. Я матушка Шане, южанка, хозяйка чайной на третьем острове». Тень вдруг часто-часто закивала, и ее хрупкие плечи расслабились. и матушка тоже внутренне расслабилась. Она все еще не понимала, что за странный призрак ей встретился. Но с любым человеком проще работать, если он тебе верит. Матушка зажгла свечу, прошептала южные заклятия, и случился новый сюрприз. Свеча загорелась совершенно обычным огнем. Никакого указывающего цвета, никакого колдовства. Обычное свечное пламя. И если прежде матушка была готова признать в тени истощенного призрака, чьи силы выпил колдун, то теперь она вообще перестала что-либо понимать. — Кто же ты? — пораженно спросила она. — Ты мертва или жива? Тень покачала головой и пожала плечами. — И где ты находишься? — Конечно, тоже не знаешь. Матушка Шане пытливо всмотрелась в призрака. Тень снова пожала плечами. — Но ты сюда приходишь. То есть ты здесь работала? Матушка собралась с мыслями и зашла с другой стороны. Тень отчаянно закивала. Да, да. Те два окна на третьем этаже, где больше всего царапин. Твой рабочий кабинет. Тень снова закивала. Матушка Шане грустно улыбнулась. Ты приходишь сюда за помощью или за ответами, а внутрь попасть не можешь. Почему только в это время? Только ночью, когда здесь обычно уже никого нет. Тень вновь беспомощно пожала плечами. А можешь сказать, как давно приходишь? Луну? Две? Три? Продолжала матушка. Тень огляделась, указала на снег и покачала головой, а потом томным жестом прижала ладонь ко лбу и начала обмахиваться второй рукой. Жарко было. — догадалась матушка. — Все началось летом. Тень снова быстро-быстро закивала. — В прошлом году? — Да. Матушка задумчиво подняла голову, посмотрела на темные окна и медленно произнесла. — Мои помощники тоже призраки. Внутрь попасть не смогут. Но смогут поднять меня до третьего этажа. Как думаешь, стоит попытаться влезть в твой кабинет через окно? Или чревато? Тень испуганно замотала головой. И от людей тоже защита, конечно. Матушка огорченно поджала губы. Секретные разработки. Тень кивнула. А имя свое ты помнишь? Тень опустилась на колени и начала писать. Но со снегом при ее прикосновении случилось странное. Он растаял, растекся черной водой, обнажая каменные плиты. Тогда тень снова метнулась к окну, присела, но успела нацарапать на стекле лишь одну букву. И исчезла. Точно ветер налетел, подхватил ее и унес. Стервятники Есе и Ене рванулись следом, но вернулись быстро и злые. Тень исчезла, испарилась, не оставив никакого следа. И помощники так и не поняли, как и где именно она скрылась. «Однако же кое-что у нас есть!» — подбодрила матушка Шане и носком сапожка постучала в окно. Мьёл прибежал быстро, на ходу застегивая куртку. «Ну что?» — спросил встревоженно. «Ты угадал. Это женщина». Она работала здесь, на третьем этаже, в отделе секретных разработок. Прошлым летом с ней что-то случилось, а ее имя начинается на букву «Б», — рассказала матушка. Дальше сами. Думается, в таком отделе молодые да ранние не работают, так? Так, — подтвердил колдун. У нас только после 40 лет на тайный отбор в секретный отдел приглашают. И тут, скорее всего, так же. А какие именно окна, покажите еще раз. Зацепки хорошие, спасибо. А как она умерла, вы не поняли? Честно говоря, сынок, у меня есть подозрение, что она жива, смущенно призналась матушка Шане. Но это надо бы уточнить. Я сегодня же отправлю к своим на юг помощника. Он быстрее туда-сюда слетает. Мои должны знать. «Разве живые могут приходить призраками?» – удивился Мьёл. «В том-то и дело, что это не призрак», – матушка набросила на голову капюшон. «Это тень. И я никогда таких не видела. Даже истощенные призраки выглядят иначе». И свеча смолчала. «И мои помощники след потеряли». «Ну да, сынок, в некоторых случаях дух может покидать тело. Очень ненадолго, срок до часа. Но это только догадка». «А что за случаи?» – въедливо уточнил колдун. «Между жизнью и смертью?» «Чаще всего так. И больше путать ни тебя, ни себя догадками не буду. Ждем ответа от моей семьи». «И копаемся в архивах», – согласился колдун. «Если об исчезновении колдуньи заявляли, с такими приметами мы ее точно найдем. Осталось придумать повод, чтобы вломиться к главе колдовского ведомства». Он недовольно скривился. «А служащий из отдела секретных разработок говорит только с ним». «Я ему напишу». Глаза матушки Шана недобро прищурились. «Сам тебя пригласит до утра пораньше. Будьте готовы». «Чем припугнете?» Мьёл ухмыльнулся. «Отделом секретных разработок, сынок». Матушка тоже усмехнулась. «У нас на свободе призрак, который очень много знает и много интересного может выболтать. Если, конечно, вовремя не решить его проблемы. Проводишь меня до лодки». «Минуту». Колдун достал из кармана куртки письмо, и оно сразу же слабо засветилось. Иха пару часов назад прислала записку. И тут имени на букву «Б» нет. Но она еще ищет. Найдем. «А сдюжите?» – искоса глянула на него матушка. «Без начальника-то?» «Конечно», – уверенно сказал Мьёл. «Ус я-то тоже голова, что надо. Погодите, я ему записку набросаю». Иха молодец. Сият вытянул из стопки папок нужную. Она это дело все-таки нашла. Оставшись за главного, рыжий помощник Риена с удобствами расположился за начальственным столом и, несмотря на заполночь, задержался на работе. И, как заметил Мьёл, успел не только стопку дел изучить, но и вздремнуть. Своей запиской он Сията явно разбудил. Тот едва успел умыться и заварить крепкий чай. «Что за дело?» – колдун снял куртку и плюхнулся в кресло. «Колдунью зовут Бьюра», – Сият открыл папку. «Летом прошлого года она таинственно исчезла». «Пока все в точку», – кивнул Мьёл. «Ей 53 года», – начал основательно излагать рыжий. «Замужем, две взрослые дочки. В колдовском ведомстве служит без малого 37 лет. Как окончила училище в 16». Так сразу и подала документы в колдовское. На тот момент там служил ее дядя. Так что приняли Бьюру без проблем. Сначала, как водится, 3 года в архивах и следующие ступени обучения. Потом наставничество над новичками, а после 50 лет сразу отдел секретных разработок. Колдун снова кивнул. И это тоже в точку. Про отдел, кстати, муж в конце концов сообщил. «Колдуны или упирались, или не знали», – заметил Сият и продолжил. Тем летом Бьюра с семьей на 2 луны уехала в отпуск. У ведомственных так. Чем вреднее должность, тем больше отпуск. У мужа своя лавка, тоже мог себе позволить. А на следующий день после возвращения в Семиречье Бьюра пропала. Утром она вышла на работу, в обед собралась прогуляться по набережной, заглянуть в булочную или чайную. Последней ее видела личная помощница. Женщины разошлись в парке. С тех пор Бьюра точно испарилась. «А поиск по крови?» – нахмурился Мьёл. «Ничего не дал», – качнул головой Сият. «И ведомственные колдуны, и наши столкнулись с неожиданным. Кровь молчала. Скажи-ка, кстати, это возможно?» «Если тело сразу уничтожить, да», — подтвердил колдун. «Способов, если тебе и это интересно, множество. Если Бьюру начали искать, скажем, только вечером или на следующий день, Да 3 часов хватит, чтоб тело до зала спалить. А нет крови, нет ответов, где тело. Прах — штука молчаливая и бесполезная. Ее начали разыскивать поздним вечером. Рыжий перевернул страницу. Она всегда возвращалась домой вовремя или предупреждала, что задерживается. Очень ответственная особа. Дома она была обычной в 7. В 8 ее муж написал дежурным в колдовское ведомство. А там посмотрели журнал посещений и отметили, что она не возвращалась с обеда. И завертелась. «Спалили тело», — Мьёл нахмурился. «Или все-таки она жива? И если в водяной мешок спрятать, вроде того, в который я преступников пакую, кровь тоже будет молчать. А сколько в нем можно прожить?» — заинтересовался Сьят. «Ну, — колдун задумался. С луну, если воду пару раз в день обновлять. К ней добавляются пузырями молоко, соки, жидкие каши, чтоб кормить. Ну и отходы жизнедеятельности тоже вымываются. Человек и сыт, и чист, и спрятан. И новая вода обновляет воздух. Но после надо вынимать, хоть на время. Мы в такие мешки опасных колдунов всегда пакуем, которых даже в защищенных камерах оставлять опасно, взломать могут. Так вот, они в мешках с ума сходили. Замкнутое пространство, полусон, полуявь, нехватка нормальной еды, воздуха и движения, и ага. Тело тоже ослабевает без нагрузки. Сердце дохнет, хроника обостряется. Человек может умереть в любой момент, внезапно и быстро. То есть, если Бьюра жива, ее все-таки выпускали? Воздействие и все, Мьёл пожал плечами, чтобы не дергалось. А если колдуны прекратили поиски, если похититель знал, что прекратили, то спокойно мог выпускать ее даже на несколько дней и держать под воздействием, а потом обратно в мешок на всякий случай. «Значит, знал», — написал на отдельном листе Сьят. «А кроме мешков что-то есть?» «В смысле, чтоб кровь молчала?» «Да для живого человека нет. Для трупа есть, но это вредные способы. И долгие, сутки другие возни с телом. Но из известного все. А наша пропажа трудилась в отделе секретных разработок». Рыжий задумчиво погрыз кончик пера и начал быстро листать дело. Мьёл посмотрел на него и зевнул в кулак, и снова, и опять. — Иди спать, — Сьят поднял голову. — На завтра нам к мастеру Гирибу прорываться и добывать сведения о работе Бьюры. Явно в ней все дело. Соображать надо хорошо. — А если не получится? — колдун встал. — Прорываться. — Я нашему главному напишу. Он точно еще не спит. Пусть решает. Хотя я за то, чтобы мы сами закрыли дело. Тут решать-то нечего. — Ты что, уже все понял? — удивился Мьёл. — Иди. Сьят тонко улыбнулся. — Завтра все узнаешь. И приведи себя в порядок. Мастер Йен тебя бы в таком виде даже на порог не пустил. Мьёл потер небритый подбородок, расправил закатанные рукава мятой рубахи, в который пробегал последние 1.5 суток, и уперся. Ведомственные колдуны и сыскники 2 луны искали и копали, но ничего не нашли. А ты 1.5 часа полистал дело и все понял. В чем тут соль, друг? В том, что со стороны виднее. А еще в чрезмерной уверенности и неверии, — спокойно ответил Рыжий. — Скажи-ка, колдун, можно ли обмануть заклятие правды? — Нет, — сразу ответил Мьёл. — Даже у самого простого 15 оттенков черного. И полуправду, и увертки оно махом уловит и даст знать. — А невидимость все-таки существует? — Да нет же. И еще 100 лет ее точно не придумают. Будут обходиться воздействиями, подменами, актерским гримом, заклятиями, сморочными масками и прочим. А у тебя есть шанс раскрыть это дело. И мастер Йен бы раскрыл, если бы родственники не к дежурному с заявлением обратились, а напрямую к нам. А так дело попало в общие правонарушения, к новой группе, да и колдуны эти гордые. Сьят поморщился и придвинул к себе стопку чистых листов. Спать иди. Завтра все узнаешь. Я не буду разбрасываться обвинениями, пока не проверю данные и не уточню кое-что кое о ком. «И у этого чуйка!» — проворчал колдун. «Откуда вы такие беретесь?» «Вот паскуда старая!» Мьёл хмуро прочитал письмо и взглянул на часы. «Нашел же, как подгадить!» Письмо с приглашением для двоих сыскников пришло минуту назад. Часы показывали ровно 10. А глава колдовского ведомства назначил встречу на 10:15. «Ты не успеешь. Хотя...» — колдун заинтересованно прищурился на Сията. «Ты же рыжий, как островной. А давай проверим тебя протокой на скрытый дар». «Да нет во мне никакого дара!» — Сият вжался в спинку стула. Колдовства он побаивался. «Ни скрытого слабого, ни спящего, точно говорю, нет. А рыжий я по прабабке». А прабабка была коренной северянкой в энном поколении. И колдовского праха у нас в семье тоже нет, как и сказок про страшные островные традиции. «Ладно, живи», — ухмыльнулся Мьёл и снова взглянул на часы. «Тогда так, я сбегаю к Улла, передам, чтобы он готовил лодку и навстречу. Раз ты у нас голова, то я буду тянуть время. Давай свои бумажки». Сият быстро сгреб со стола папку с делом Бьюры и свои заметки. «Уточни факты. Скажи, все старые дела, а это уже старое, по правилам положено проверять. Уточняй все, данные о пропавшей, итоги поисков, прямо по тому, как в деле изложено, с самого начала. А потом я подойду». Колдун накинул куртку и взял бумаги. «Жду». Он открыл протоку и уже через 8 минут, попутно заглянув к лодочникам, оказался у главного здания колдовского ведомства. Быстро поднялся в приемную, показал дежурному письмо и тут же отправил его почтой Сияту. И явился к кабинету мастера Гириба за 3 минуты до назначенного времени. Даже дело в коридоре полистать успел. «Однако вы ко мне зачастили». Вместо приветствия сердито протянул из-за рабочего стола мастер Гирь. «Однако доброго утра!» Мьёл тоже был сердит и собран. Он сел на стул напротив колдовского ведомства и прямо спросил. «Так вы хотите разобраться с исчезновением Бьюры или нет? И живой ее увидеть? Если да, сотрудничайте. Если нет, хорошо, мы уйдем. Но труп все равно найдем. А жить с тем, что вы ее не спасли, хотя могли бы вам?» И лицемерно добавил. «Хотя когда вас это волновало?» «Не хами», — погрозил пальцем мастер Гирь. «Я не твой начальник, парень, терпеть не буду. И сейчас ты сидишь на этом стуле, потому что прав. Да, я очень хочу узнать, что случилось с моей лучшей сотрудницей и, кстати говоря, ученицей. И спасти ее тоже хочу. Но где доказательства, что она жива?» «Ждем», — туманно ответил Мьёл, ничуть не сомневаясь в опыте матушки Шане, хотя подтверждения от нее пока не было. «Но даже если доказательств нет...» Глава ведомства тяжело откинулся на спинку стула. «Истина тоже важна, как и найденное тело и могила. Спрашивай». «Сначала проверим точность фактов». Колдун открыл папку. «Так положено». Ради встречи мастер Гирб явно отвлекся от важных дел. Он постоянно поглядывал на часы и отвечал быстро, сухо, лишь бы побыстрее перейти к сути. Мьёла повторный допрос тоже раздражал, как и всякая кабинетная работа. Он был честен не только с окружающими, но и с самим собой. И давно признал, что ему проще догнать и скрутить преступника, чем вычислить его по фактам. В этом направлении мозги у него работали не очень. Но раз сейчас обстоятельства сложились именно так... Осторожный стук в дверь стал облегчением для обоих. Колдуны дружно выдохнули, и Мьёл сообщил. «Это Сият. Он замещает мастера Рьена. Во всем». «Не вовремя начальник-то ваш отчалил, не вовремя», — проворчал глава ведомства и повысил голос. «Заходите». Мьёл едва не ляпнул, что они вообще-то больше 10 лет в сыскном деле и на заднице в кабинете, перебирая бумажки, не сидят. Но мудро прикусил язык. Не дело это уважаемое начальство своим поведением позорить. Сьят, оставив пальто на вешалке в коридоре, вошел, вежливо поздоровался, представился и сел на второй стул. «Продолжим», — сухо сказал мастер Гири. «Все связи Бьюры и мы, и сыскники, проверили по нескольку раз. Ее семью, родителей, братьев и сестер до 10-го колена, ее друзей до начальной школы и друзей, ее приятелей и случайных знакомых. И, конечно, сослуживцев. Все колдовское ведомство от личной помощницы Бьюры до архивариусов и дежурных. После также проверили связи мужа и детей. И семейные, и дружеские, и приятельские, и рабочие. А заодно и связи друзей и приятелей. Во всех проверках использовались больше 10 разных заклятий правды. Но так ничего и не выяснилось. Бьюра отправилась к набережной через парк в начале 3-го часа дня и исчезла. Вот и все, что нам известно. На улице ее тоже никто не видел. Осторожно вмешался Сият. И мы, и вы проверили правдой всех работников булочных и чайных, как по пути на набережную, так и на пути к месту работы, ответил глава колдовского ведомства. Лодочников, художников, мошенников, постоянных гуляк тоже всех и не по разу опросили. Бьюру никто не видел. Она неведомым образом испарилась в парке посреди бела дня. Сьют забрал у Мьёла дело, вытащил лист и положил его на стол. «Пожалуйста, посмотрите, верен ли портрет пропавшей? Это она?» Глава искоса глянул и сердито уставился на сыскников. «Если это шутка, молодые люди, то не смешная и неуместная. Это не Бьюра, это ее старшая дочь. Они в чем-то внешне похожи, но это не Бьюра. Откуда у вас этот портрет?» «Нарисован со слов личной помощницы, которая последней видела Бьюру живой. И, как я понял, была ее доверенным лицом», — спокойно сказал Сьят. «Полагаю, у ваших колдунов на руках был такой же портрет. И именно поэтому пропавшую никто не опознал. Она никуда не исчезла. Ее увели под воздействием. Просто заморочить головы тройки сыскников и пятерки колдунов, внушив, что на портрете изображена именно Бьюра, проще, чем всем работникам закусочных и набережных. Кстати, муж и дети пострадавшей, по описаниям наших сыскников, во время следствия оказались странно невменяемыми, ну, вроде как от горя. И никто не смог ни портрет Бьюры найти, ни описать толком ее внешность. Да и вы тогда отсутствовали. Молодой человек. Мастер Гири посмотрел на Рыжего, как на несмышленыша. «Вы в колдовстве хоть немного, понимаете?» «Я в другом понимаю», — невозмутимо отозвался Сьят. «Во-первых, сотрудников отдела секретных разработок наверняка мало кто знал в лицо. Наших, например, знают только главы 3 отделов. Глава сыскного ведомства и его ближайший помощник. И даже в архиве их дел с именами и портретами нет. То есть, если Бьюру искали обычные колдуны, то они даже и в воздействии не нуждались, слепо поверили помощнице. А во-вторых, это же отдел секретных разработок. Бьюра сообщал, что именно они там разрабатывают, рассказывал об идеях и начинаниях или докладывал лишь о готовности очередного заклятия или артефакта. «Вы знали обо всем, над чем работает отдел?» Мастер Гири помрачнел, глянул на него из-под лобья и признал. «Нет, обо всем не знал. Бьюра докладывала лишь о заказах, о конкретных оплаченных заказах или о моих личных указаниях. Чем они занимались между делом, меня интересовало мало». То есть они могли придумать и то, что обманет заклятие правды. А вы об этом ни сном, ни духом? В лоб спросил Сьят. Повисла тишина. Теперь уже оба колдуна уставились на Рыжего со смесью изумления и недоумения. «Это же вы рассказы в Вестник Семиречья пишете, да?» Мастер Гири поперся о стол. «Что вы еще нафантазировали?» «Это не фантазия», — Рыжий тонко улыбнулся. «Все возможно и все существует, пока не доказано обратное. Если появится запертый замок, значит, к нему есть ключ. И невидимость тоже, вероятно, пока ее пытаются придумать. И заклятие правды обойти можно. Когда придумали яды, то подобрали и противоядие. И к вашей правде наверняка есть противоядие». «Вы, очевидно, полагаете, что помощница Бьюр-Ильеса и есть похитительница. И она смогла всех обмануть», — после новой затяжной паузы сухо уточнил глава. «Это была одна из версий, пока не оказалось, что портрет — подделка. Теперь я именно ее и подозреваю», — кивнул Сьят. «Расскажите Альесе все, что знаете». В этот момент на столе вспухла черная лужа с письмом. «Это тебе», — мастер Гири протянул записку Мьёлу. «Или все-таки нам?» Мьёл развернул записку и прочитал. «Матушка просила передать, что женщина жива, и это точно Иха». «Матушка Шане уверена, что Бьюра жива», — сообщил он. «И лично я ей верю». «А вы?» Глава ведомства кашлянул и быстро заговорил. «Льесе 61 год. Одно время я думал ее главой отдела поставить. Она обязательная, исполнительная, обстоятельная, умная. Но вот творчества в ней маловато. Помощница, да, отличная. И Бьюра, и ее предшественник Дьид всегда были Льесой довольны. Но высшей должностью нет. Живет одна. Мужа похоронила несколько лет назад. Он чем-то сильно болел. В то время она продала дом и переехала в комнатушку гостевого дома, чтобы устроить мужа в хорошую больницу. Но лечение его не спасло. Детей нет. Насчет родственников не знаю, но в деле читал, что она приютская. Коренная северянка и семереченка. В колдовском ведомстве работает 16 лет, как и большинство из нас. До секретных разработок занималась то зельями, то артефактами, но на самом деле документацией. Сама мало что делала, зато отлично составляла описания и отчеты. Сейчас Льеса временно замещает Бьюру. Вот, пожалуй, и все. То есть она лет 10 сильно нуждалась в деньгах. А самый быстрый способ хорошо заработать – это продать на сторону секреты новинок, – хмыкнул Сьят. Она ж сама ничего нового не придумала. Ничего себе ради премии и продвижения по службе не присвоила. Конечно, нет, это опасно, раз все знают, что в ней мало творчества. Кстати, помните убитого Эльеса из дела о пропавшей могиле и вашу опытную разработку в стене его дома, которую придумали 10 лет назад? В то время Льеса уже работала в отделе? Как раз год как пришла, мрачно подтвердил мастер Гириб. И уж точно, кого я не подозревал. Больно исполнительно. Думаете, Бьюра узнала? Но ведь проще убить, чем похитить. Извините, не соглашусь. Убить не так-то просто, — возразил Сьят. Вот я, например, боюсь мертвецов. И я бы тоже похитил. Для начала. А дальше по обстоятельствам. Или припрятал бы до побега. А после письмо с местоположением подбросил. Или дальше бы использовал. Но сейчас гадать об этом бесполезно. Предлагаю сначала спасти Бьюру, а там и правду узнаем. «Как?» — скептично поднял брови глава. «Если она, по-вашему, умеет обходить заклятие правды, пытать будете немолодую женщину?» «А я, кажется, понял», — вставил Мьёл. Во время беседы он сидел молча, уставившись в пол. А теперь его глаза горели вдохновением. Я понял, как она обошла правду. И без пыток все расскажет. Почти без. Мастер Гириб недоверчиво фыркнул, но обсуждать и осуждать это заявление не стал. Лишь спросил. От меня что потребуется? Портрет Бьюры Ильесы в ближайшее же время и дальнейшее сотрудничество. Сьят аккуратно сложил бумаги и встал. У меня есть пара идей, позже напишу. Но очень прошу вас пока не тревожить Льесу. Мы приходили из-за чего угодно, но не из-за нее, Бьюры или утечки секретов. Придумайте причину, пустите слух. Даже посмейтесь над нами, например, из-за того, что теперь мы оба к вам в архив просимся. Мьюл еще на неделю, я навсегда. Только не тревожьте Льесу. Понял, кивнул мастер Гиреб, согласен, жду. Всего доброго, молодые люди. «Как ты понял, что портрет-то поддельный?» – прошептал Мьёл, когда сыскники, откланившись, покинули ведомство. «А у нас уже было похожее дело лет 20 назад», – отозвался Сьяд. «Оно и в архиве значится, как дело невидимки. Только тогда мы искали девочку из приюта, которая ухитрилась подменить в личном деле свой портрет на выдуманный уличным художником и сбежать. А за полгода до побега она постоянно всем подряд корчила такие рожи, что после никто не смог толком вспомнить, какое ж у нее нормальное лицо. Эту невидимку год искали, но так и не нашли. А во взрослом возрасте она сама заглянула в приют и рассказала, как удрала. Мне об этом деле как-то приятель рассказал. И заодно я вспомнил про нашего южанина, который черная невеста. Он был невидимый случай, невосприимчив к воздействию. Так почему же, подумал я, кое-кто не может быть невосприимчивым к правде? Скажите, матушка, а как далеко дух может уйти от тела? Спросил Сьяд. Время близилось к обеду, но в чайной уже было полно замерзших гостей. Поэтому матушка Шане пригласила сыскников в теплую беседку и сначала заставила обоих поесть. И лишь затем за чаем разрешила говорить о делах. «Недалеко», — ответила матушка, убирая со стола грязную посуду. «Расстояние зависит от того, как душа привязана к телу, еще крепко или уже не очень. Чем слабее связи, тем дальше расстояние и больше времени дух может пребывать вне тела. Но время — это всегда час-полтора, а расстояние недалеко. Я проверила все здания ведомства в парке. На всех трех одинаковая защита. Мы такую называем «не войти, не выйти». И если бы не она, я бы сказал, что Бьюра где-то там, где-то в одном из трех зданий. Но с такой защитой она бы не вышла наружу. То есть ее надо искать в крайних домах, на ближайших к парку улочках. А там одни булочные да закусочные. И никто нас туда с обыском не пустит, фыркнул Мьёл и недовольно зажевал медовый пряник. И живет наша подозреваемая в гостевом доме на 10-м острове. Мы не будем рыскать по чайным, нет. Мы пойдем другим путем. Ржи снова внимательно посмотрел на матушку. Ваши помощники живых находить не умеют, так? Увы, матушка Шане вытерла руки полотенцем и снова взялась за чайник. Но они ощущают так называемые вещи из могилы, уточнил Сьяд. А конкретную вещь из могилы на конкретном живом человеке найдут? Ах ты, хитрюшка! Матушка одобрительно улыбнулась. Найдут, сынок. А если это будет сильный амулет, да с моим колдовством, то и под землей отыщут, и под водой, и на любом расстоянии, хоть в границах Семиречья, хоть в соседних городках. Так что нам делать-то? Не понял Мьёл. «Сначала подбросить Льесе вещи из могилы», — просто сказал Рыжий. «А после попросить мастера Гиреба дать ей такое поручение, чтобы она побежала к своей начальнице, и все. Я почти уверен, что Бьюра жива лишь поэтому. Она и ее знания до сих пор нужны. Если бы Бьюра просто узнала об утечке секретов, да, я соглашусь с мастером Гиребом, ее проще было бы просто убить. Но она жива, заметьте, с конца лета. Значит, не все наша преступница из Бьюры вытянула. Значит, побежит к ней, если нужда заставит. За Бьюрой кто-то должен ухаживать и присматривать, — хмуро заметил Мьёл и взял второй пряник. Кормить, поить, мыть, здоровье проверять. Льеса, что ли, сама после работы проверяет? Или помощники есть? Хотя, наверное, сама. В таком деле слишком много людей, это опасно. «Может, потому дух Бьюры и вырывается на свободу лишь после полуночи», — добавила матушка Шане. После проверки ее погружают или в этот твой новый мешок, или просто в новый глубокий сон на сутки до следующего вечера. И она ускользает. Сьянт мрачно посмотрел в полупустую чашку и нервно повел плечами. Я бы не рисковал. Можно, конечно, понаблюдать пару дней, однако... Мы пришли в ведомство, слухи просочились. Если Льеса забеспокоится... — А с поручением нет, — хмыкнул колдун. — И с поручением, да, — огрызнулся рыжий, — тоже встревожится. — Или нет? Никогда не узнаешь, пока не проверишь. У тебя есть идеи получше? — Мальчики, не надо, — быстро вмешалась матушка Шана, — не ссорьтесь. В любом случае за Льесой присмотрят мои помощники. Спокойная она будет или заподозрит что-то. Надо всего лишь до вечера подбросить ей нужный амулет. А после, даже если мы не успеем, мои ребята защитят Бьюру. Ладно, выдохнул Сьят. Давайте к вещи. У вас есть такая, чтобы Льеса обязательно ее взяла и надела? У меня есть такое заклятие, улыбнулась матушка. И это почти обычное воздействие, сынок. И амулет с мертвеца тоже подберу. И если вы любую сделаете нужной, то вот. Рыжий вытянул из нагрудного кармана без рукавки серебряную цепочку. В отделе вещдоков попросил, под расписку, потом вернуть надо. — Ты когда успел? — удивился Мьёл. — Я в прошлый раз мистера Хида неделю уговаривал какую-то мелочь на час выдать. — Я предусмотрительный, — скромно ответил Сьят. — Я его героем пары рассказов сделал, и с тех пор мы приятели. — Сгодится? Матушка Шане взяла цепочку и поморщилась. Какая старая. Смерти три видела. Раз пять в могиле побывала. И всегда подолгу под землей. Чья она? Или это секрет? Конечно, нет. Это вещь убийцы, объяснил Рыжий. И вы насчет всего правы и три смерти, и пять раз в могиле, и подолгу. А история это такая. Одного парня в училище сильно дразнили. В какой-то момент он поехал крышей. И решил убивать обидчиков, чтоб другим неповадно было. А цепочка принадлежала его бабушке. Она говорила внуку, что вещь колдовская, но велела похоронить вместе с ней. Когда наш убийца собрался на дело, он про цепочку вспомнил, понадеялся на колдовскую помощь и выкопал ее. Задушил жертву цепочкой, снова закопал, ну, чтобы бабушка в мире вечных вод не гневалась. Через год снова выкопал и убил. И снова цепочку бабушке вернул. Через 2 года опять убил. Хотя училище давно закончил, злопамятный оказался. И опять цепочку в могилу. А-а-а, протянул Мьёл, вспомнил. Дохлый такой хмырь, безобидный с виду. Его 3 года назад казнили. Ага, Сьят кивнул и продолжил. Всего обидчиков было 6, 7. Но уже с 4-м убийством не сложилось. Парень заподозрил неладное и аж до мастера Рьена от страха дошел. Мастер ему поверил. Мы помогли с защитными амулетами и установили слежку. С поличным тогда не взяли, но вспугнули. А главное, парень выжил, немного рассмотрел убийцу и заметил цепочку. Убийца наш ее снова к бабушке прикопал. Но нервный был и шумел сильно. Смотритель кладбища его заметил. Проверил с утра могилу и нашел цепочку. А после прочитал мою статью в Вестнике. Мастер Йен велел написать, вдруг кто-то опознает. Смотритель тут же сообщил нам. И мы по бабушкиной могиле нашли внука. Он даже не упирался, добавил колдун. На допросе все выложил, да еще и с гордостью. Тут дай ему и дорога. Так сгодится вещь? Сьят брезгливо посмотрел на цепочку. Вполне, кивнула матушка Шане. «А что еще нужно?» — поинтересовался Мьёл. «Нам уйти?» «Если есть слабина, мечта, душевная трагедия, страстные желания, заклятие крепче жертву схватит», — сказала матушка Шане, вставая. «Оставайтесь, колдовство несложное. Только посуду со стола уберем. И голыми руками потом вещь не брать. Вам не навредит, но на Льесу может подействовать слабо». Она достала из ящика буфета пару мешочков с песком. «Она мужа потеряла», — сообщил Сьят и встал, чтобы помочь. «И детей никогда не было. Легко поймается. Матушка Шене подбросила на ладони цепочку, и та хищно сверкнула серебряными звеньями. Когда со стола убрали все, включая скатерть, матушка высыпала в центр песок из одного мешочка, что-то прошептала на южном, и песок замерцал. Она положила сверху цепочку, достала щепотку песка из второго мешочка, выдохнула заклятие и кинула песок на стол. На цепочке повисло пыльное облако, и матушка снова что-то зашептала. И с каждым ее словом песок и металл цепочки сияли все ярче. Мьёл улучил момент, наклонился к Яту и прошептал. — Без обид, друг. Но ты не думал, что Льеса тоже под воздействием? Что она лишь исполнитель? — Думал, — еле слышно отозвался Рыжий. — Однако она владеет уникальным колдовством и умеет обманывать правду. То есть она точно важное звено в цепи. Будем брать. На амулет Льеса попалась сразу. Мьёл оставил цепочку на полу гостевого дома в коридоре, в 10 шагах от комнаты колдуньи. И даже успел заметить по следящему артефакту, с какой жадностью Льеса схватила и сразу же надела украшение. Матушкино воздействие оказалось убийственно сильным и точным. После этого нужно было только ждать. А ждать пришлось почти неделю. Вопреки предположению Мьёла, лично колдунья за похищенной начальницей не присматривала. Ровно в 8 утра Льеса покидала гостевой дом, ровно в 9:30 появлялась в колдовском ведомстве, ровно в 2 часа дня шла на обед, причем всегда обедала в одной и той же чайной, ровно к 3 возвращалась. И ровно в 7 вечера она выходила из колдовского ведомства, чтобы лодкой добраться до дома. Слабая. — заметил Мьёл быстро, — протоки делать не умеет. — Они ходят ими, потому что это дорогое удовольствие. Скорее всего, склянки с заклятиями им дают. Но на всякий случай и не на каждый день. Даже час перехода проток и 3 дня делать не напасешься. Неизвестно, на что тратились деньги Льесы, но одевалась она скромно, ее вещи были поношенными, а обувь старой. Мастер Гиреб заметил, что она работает до 6. А то и в 5, как начальница, уйти может. Но она всегда ждала 7 часов, чтобы бесплатно вернуться домой с ведомственным лодочником. Все это и не только. Сыскники, ни разу не попавшись Льесе на глаза, узнали через матушку и ее помощников в первые же 2 дня слежки. Неизвестным оставался лишь один момент. Где Бьюра? И в конце концов Сьят все-таки написал мастеру Гирьбу. Рассказал о проблеме и попросил осторожно расшевелить колдунью, то есть дать ей срочное поручение, с которым ни Льеса, ни ее команда из секретных разработок быстро не справится. Она все время ходит на обед в одну и ту же чайную, задумчиво произнес на 7-й вечер наблюдений Сьят, разламывая ложечкой очередное воздушное пирожное. «Мы тоже, и что?» – возразил Мьёл, допив очередную чашку крепкого чая. «А то, что сегодня с утра я в эту чайную все-таки взглянул!» Рыжий хмуро глянул на колдуна. «Знаешь, какие там цены? Дороже, чем у матушки в 2 раза. Хотя ничего особенного они не варят. Чай как чай, еда как еда. А Льеса? Ты ж ее видел? Она не может купить себе новые зимние сапоги. Зато ходит пить чай в самое дорогое на острове заведение. Где к тому же толком и не поешь, только чаи и сладкое. Чайная ближе всего к зданию архива, заметил колдун. Из ее окон красивый вид. Хотя ты прав, да, это чайная не на каждый день. И я бы в такую 2-3 раза в луну ходил, не больше. И то, если б там выдающееся что-то варилось. А Льеса ходит каждый день, кроме выходных. Сьяд на нервах быстро прикончил пирожное и спросил. «А ее можно незаметно проверить чайную?» «Нет», — мотнул головой Мьёл, — «у них все в защите, и от проток, и от воров». «Хотя...» — он взял чайник. «Можно попросить матушку и ее помощников спереть из этой чайной что-нибудь важное. А у меня есть хороший приятель в отделе краж. Вот такой обыск, как при поисках воров». Возможен. Но это если цепочка не сработает. «Я волнуюсь», — признался Рыжий. «Очень хочу найти Бьюру живой». «Все хотят», — колдун слил в чашку остатки чая. «Съешь еще пирожное и уймись, не дергайся. Этим ты никому не поможешь». И сурово подытожил. «В полях тебе почаще работать надо. А то сидишь вечно, то в рассказах, то в архивах, то в отчетах». Сьяд вздохнул, признавая его правоту, и придвинул к себе третью тарелку с пирожным. Телосложение Рыжий имел пожизненно худощавое, поэтому поглощал сладкое в неприличных количествах без ущерба для себя. Однако едва он взялся за ложечку, как закрытая дверь кондитерской приоткрылась, словно от порыва ветра. Гости кондитерской, почти все столики были заняты, удивленно зашушукались. Сыскняки встревоженно переглянулись и выскочили из-за стола, потянувшись за верхней одеждой. Мьёл быстро бросил в вазочку деньги и сразу же почувствовал, как некто невидимый прихватил его за штанину. Он наклонился и прошептал. «Пришла?» За штанину утвердительно дернули. «Нам надо попасть туда без нее». Сьяд тоже наклонился, поднимая упавший шарф. «Лиеса должна уйти. Жизнь и свобода Бьюры прежде всего. Тайный ход есть?» Шарф в его руках утвердительно кивнул. «Идем». Рыжий быстро накинул пальто. Подозрение Сьяда касательно чайной подтвердилось через полчаса, когда сыскники, пройдя по заснеженной набережной мимо трех зданий колдовского ведомства, свернули на улицу к парку. По левую сторону от них петляла узкая тропинка, мерцали мрачно-зеленым парковые фонари и чернели деревья, а за ними горели редкие окна ведомственных зданий. По правую сияли приветственными вывесками и золотистыми светильниками булочная, продуктовая лавка и та самая чайная. Между ними темнели кусты и велись тропки, а позади велели крыши жилых домов. И призрачный помощник уверенно потянул Мьёла на задний двор чайной. «Она всегда была так близко!» — с досадой пробормотал Сьяд. Помощник стащил с шеи колдуна шарф и нетерпеливо ткнулся в стену, туда, где ничего, казалось бы, не было. Ни двери, ни заметных щелей. Мьёл обтянул руки водяными перчатками, проверил стену, тоже ничего не обнаружил и присел на снег. «Отойди-ка подальше», — скомандовал он. «Оба отойдите, шагов на 20». И снег вскипел черной водой. Колдун не жалел силы, новая вода все прибывала и прибывала. Бурлила, лопалась пузырями и ныряла под землю, и искала, искала, искала. Задний двор, кусты, невысокую изгородь без калитки, коробки с мусором, стремительно тающие сугробы, и самого Мьёла затянуло густым туманом. Резко запахло рекой. «Утоплю, только попадись, зараза изворотливая!» — зло сплюнул колдун. «Чего придумала?» Он добавил еще воды, и через минуту ручьи хлынули из появившихся на стене чайной щелей и расплавили часть стены, обнажив проход, в котором мгновенно вспыхнули тусклым золотом колдовские светильники. Мьёл втянул в себя всю воду вместе с туманом, осторожно встал, вытер рукавом куртки мокрое лицо и явно удивился, заметив кровь. Так тратиться ему давно не приходилось. Он повернулся и махнул рукой. «Пошли, мол». Первым в проход сразу устремился призрачный помощник, а Сьяд боязливо последовал за ним. «А что это было?» — поинтересовался Рыжий. «Не знаю», — снова сплюнул колдун и запрокинул голову, прихватывая кровоточащий нос. «Не понял. Какая-то защита. Еле взломал. Потом подумаю». Сьяд, отвернувшись, достал из кармана пальто, скрученный валиком и пахнущий травами платок. «Держи. Кровь быстро останавливает». В проходе появился шарф и замельтешил, явно подзывая. А следом за ним из черной лужи вынырнул полосатый котенок и отчаянно запищал. «Да как ты пролазишь-то везде?» Мьёл с ворчанием наклонился, подобрал угря и сунул его в карман куртки. Котенок сердито вякнул и испарился, улизнул протокой, чтобы через минуту обнаружиться рядом с висящим в воздухе шарфом. внутри чайной, у единственной и помятой двери в широкой прихожей. Из крупных щелей сочился теплый золотой свет. Сьет оглянулся и с уважением посмотрел на колдуна. Стены чайной, как и дверь, напоминали подтаявшие свечи, искаженные, бугристые, в наростах застывшей черной воды. «Гостей ждать?» — спросил он серьезно. «На твое колдовство сбегутся?» «Понятия не имею. Мелкий, брысь!» Мил без труда выбил покосившуюся дверь. «Придут, огребут, я злой!» Призрачный помощник снова закивал и на секунду показался взъерошенным и готовым подраться пустынным котом. А за дверью находилась самая обычная жилая комната, с самой же обычной жилой обстановкой. Буфет и чайный столик с нетронутой едой в одном углу, кровать в другом, платяной и книжные шкафы, темный ковер на полу. А посреди комнаты за огромным рабочим столом сидела Бьюра и исступленно писала. Очень бледная, худая, с мутными серыми глазами, она не обратила ни на сыскников, ни на призрачного помощника, ни на запрыгнувшего на стол котенка ни малейшего внимания. «Ничего не трогаем», — предупредил Мьёл. «Пиши мастеру Гирибу, пусть приходит и разбирается. Здесь точно полно тайников, но они принадлежат ведомственным». «Разве что...» Котенок требовательно вякнул. Колдун посмотрел на свою руку, вспухшую каплями воды, и встревожился. «Разве что Бьюру снова спасем», — закончил он. «Это заклятие жрет ее силы». Мью встал позади замороченной женщины, потер руки, плеснул водой, и над головой Бьюры распустился черный цветок. Поток воды сначала окатил ее с головы до ног, а после впитался в лепестки. Вода разрушила, размыла и забрала колдовство, и женщина выронила перо. Она попыталась отодвинуться от стола, увидела котенка и прошептала. — Это ты! Ты позвал на помощь! Угорь распушился и гордо заурчал. А Бьюра с трудом повернулась и улыбнулась. — И снова ты! Колдун присел рядом с ней на корточки и тихо спросил. — Лиеса? — Опоила меня чем-то, — кивнула Бьюра. — И заперла здесь. Сначала предложила, чтобы я сама, чтобы добровольно. И тогда выпустить обещала, в семью вернуть. А я отказалась. А стены здесь как водяной мешок. Вся эта комната — водяной мешок. И вот... «Как тебя зовут?» И смущенно. «Можно тебя обнять?» «Это не я. Я не хотела», — плакала в допросной Льеса. Высокая, худощавая и голубоглазая женщина с копной серебристо-седых волос. «Меня заставили, я их не знаю. Муж умирал, мне нужны были деньги, много-много денег. Я одна, у меня больше никого нет. Они сами меня нашли. И предложили, много-много предложили. Я ворую разработки, нет, даже случайные идеи. А они тайник в парке обустроили. Я туда папки, а они деньги. Я бы ни за что, но, муж, у меня больше никого нет». Она жаловалась очень искренне и выглядела по-настоящему несчастной. Настолько, что Сьят и мастер Гириб то и дело переглядывались, а потом косились на Мьёла, который обещал подобрать ключи к обману. Колдун же сидел подаль и смотрел на свой кулак, спухший черными каплями. И в ответ на вопросительные взгляды лишь кивал. «Продолжайте, мол». «Бьюру ты похитила?» — сурово спросил Сьят. «Нет, нет, мастер, нет!» — залепетала колдунья. «Я только вместе с ней из ведомства на обед вышла, я ничего не знала, это не я!» Водяной клубок заклятия правды по-прежнему сиял снежной белизной, подтверждая правоту Льесы. «И ничего важного я не продавала, клянусь!» — горячо продолжала она. «Так, по мелочи, редко. После смерти мужа долгов много осталось. Я хотела рассчитаться, а потом сдаться вам и их все сдать. Не хочу на крючке всю жизнь, нет, ма...» И вдруг запнулась. На ее лице заблестел пот. Льеса резко сгорбилась, пряча под столом руки, и тяжело задышала, сглатывая. А Мьюл посмотрел на свой кулак в каплях воды и ухмыльнулся. «Я не...» — снова начала колдунья, но не договорила. Закатила глаза и сползла по спинке стула в обморок. «Левая рука», — отметил Мьюл. «Проверьте, там или амулет, или знаки». «Амулет?» — удивленно пробормотал мастер Гирит. «И не просто амулет. Он под кожей. Сейчас достану. Молодец, парень». Сият позеленел и отвернулся. А Мьюл, наоборот, встал и подошел к старому мастеру. На руке колдуньи от запястья до локтя полыхал ожог, под которым проступало что-то выпуклое, и сознание она потеряла явно от боли. «Если вы умеете быстро лечить, то давайте я достану, а вы исцелите», — предложил Мьёл. Сият зажмурился и зажал уши. Но колдуны все делали тихо и быстро, заодно и цепочку из вещдоков забрав. И уже через минуту на руке Льесы не было ни следа травмы или крови, а через 5 минут она пришла в себя. «Простите», — пролепетала она, подняв голову и часто-часто заморгав. «Мне что-то нехорошо стало. Можно воды?» Сият подвинул к ней стакан с водой и снова строго спросил. «Так кто и зачем похитил Бьюру?» «Я не знаю...» Затянула она старую песню и осеклась. Белый шар правды почернел и зачадил. «Не ищи!» Мастер Гири положил на стол амулет. Очень тонкий, гибкий, изрезанный знаками. Он у нас. Человеческая кожа, взятая у сильного старого колдуна, обработанная кровью еще минимум 5 мощных колдунов. Древний и давно утраченный ритуал. Я читал о нем. Даже когда-то восстановить хотел, когда был молодым и глупым. Но не решился. А чтобы не совращал знания, заставил себя забыть о нем, да так крепко, что и сейчас не сразу вспомнил. «Парень, ты тоже о нем слышал?» «Наставник рассказывал», — кивнул Мьюл, возвращаясь на свой стул. «Но он знал больше вас и сказал, что когда вранья слишком много, оно сжется. И если ему придать направление, вранье укажет на источник защиты. Немного правок в заклятие правды, и все». Льеса сразу сбросила маску несчастной. Ее глаза потемнели, лицо свело судорогой, рот оскалился. «Да пошли вы!» — прохрипела она. Мастер Гирип молча встал и бросил ей в лицо пригоршню воды и велел. «Говори правду. С чего все началось?» «Мой муж в молодости был контрабандистом», — послушно заговорила колдунья. Он долго это скрывал, но я узнала. Сначала думала, он любовницу завел, а оказалось, темные делишки проворачивает. Я тогда сказала, что не против лишних денег в доме, но попросила не рисковать. А он... Это не болезнь была, это проклятие. Он перевозил какую-то древнюю вещь и подцепил проклятие. Болями мучился, чуть с ума не сошел. У меня к этому времени тоже завелись нужные связи. И я обратилась к знающей чудье. И она так сказала. «Иди к лекарям, но тогда признаться во всем придется. А в тюрьме муж 2 года проживет или в закрытый храм с лечебницей за семиречьем. Но все равно 5-7 лет. Там и боли унимают, и вопросов не задают. Но и денег берут много, очень много». Она сглотнула и сипло продолжила. Мне его дружки давно намекали. Почему бы, мол, что-нибудь интересное не продать из ведомственных тайн? Это они держат чайную, давно держат. Мне предложили часть секрета, чтобы обмануть заклятие правды и деньги в обмен на новые разработки. Я согласилась. Почти 1/2 года я восстанавливала ритуал обмана и искала на кладбищах подходящих мертвецов. Но оно того стоило. Браслет все равно, что мертвый, причем очень сильный мертвый колдун, сильнее меня, поэтому заклятие не чувствует живого, лишь мертвого во мне. А мертвые не лгут, молчат, потому что их нет. И меня для заклятия правды не было. Но я все равно старалась быть осторожной. За 10 лет меня никто ни в чем не заподозрил. Я действительно не брала ничего важного и опасного. Лишь мелочь. Муж прожил 7 лет и умер, а я решила, что еще немного, и все. Рассчитаться с дружками мужа, скопить денег, попросить о переводе в другое ведомство и уехать. Подальше. Но тут из отпуска, не предупредив меня, вернулась Бьюра. Почти на неделю раньше срока. Она заметила. Надо было срочно что-то делать. «Над чем она все это время работала?» — спросил Мьёл. «В заперти». «Над забвением подмены. Я не хотела ее убивать. Лишь хотела, чтобы она забыла о похищении и обо мне. Подмена помогает не просто забыть нужное, но и заместить реальность выдуманными воспоминаниями. Я бы получила последние деньги, потребовала выкуп, чтобы сбить всех со следа, и уехала. А мужу Бьюра отправила бы записку, где искать жену. И она бы ничего не вспомнила, и никто никаких следов колдовского вмешательства на ней бы не нашел. Ильеса зло выдохнула. Убить ее надо было, и тело уничтожить, и концы в воду. А я пожалела ее детей, мужа. Нельзя лишать людей любимых, говорила я себе, сама же потерявшая. А оно вон как вышло, против меня обернулось. И, поборов остатки воздействия, колдунья отрывисто спросила. Кто меня сдал? Как вы все узнали? Сьят открыл папку, достал 2 листа с вопросами, один со своими, второй глава колдовского ведомства набросал и невозмутимо ответил. Дух Бьюры. Она научилась покидать тело и нашла того, кто ее увидит и поймет. А теперь слушайте внимательно, потому что вам грозит пожизненная каторга. Ну, ввиду вашего преклонного возраста, раскаяния и сотрудничества со следствием, включая, конечно, обязательные имена всех дружков и прочих помощников, и есть шанс заменить ее на пожизненную службу в закрытом храме 7 рек. Если согласны, отвечайте на все вопросы внятно и развернуто. Если нет... Согласна, торопливо перебила Льеса. Тогда начнем. А мастер Гири придвинулся к Мьёлу и прошептал. Не хочешь ко мне? В отдел секретных разработок. Увы вам, ухмыльнулся молодой человек. Даже не мечтайте. Почему? Прищурился глава колдовского ведомства. У меня голова без ног не работает. Мьёл пожал плечами. Сяду в кабинете на задницу, ничего не придумаю. Это поправимо, заметил мастер Гири. Но и это не главное. Молодой колдун посмотрел сначала на Сьята, потом на Льесу и скривился. «У вас клоака, мастер, а у нас семья. У нас принято прикрывать, а у вас подставлять. Я всякого в вашем архиве наслушался. Нет уж, не пойду». «Но ты запомни», — глава улыбнулся. «Жизнь непредсказуема, а сыскная особенно. Никогда ведь не знаешь, что случится завтра». Мьёл согласно кивнул. Они-то соседом думали, что уедет мастер Йен, уснет в зимний город, и из развлечений останутся склянки, рассказы да старые архивные дела. А оно вон как вышло. И то ли еще будет.